Глава 22. Я думаю, что мужество — это способность решиться на что-то. Может быть, дело просто в своенравности Глэдис, но мы неожиданно свернули с главной дороги и въехали в канаву. Я ехала кружным путем через деревню, избегая неприятную миссис Булл, примерно так, как муха в доме уклоняется от сложенной газеты. Но канава — короткий путь в Букшоу, и сейчас ничуть не хуже любого другого времени. Хотя черную краску Глэдис забрызгала грязь, она была так же резва, как будто ее только что начистили щеткой и отполировали до совершенства. Во всяком случае, ее никелированный руль сверкал на солнце. «Тебе это нравится, правда, старушка?» — спросила я, и она легко скрипнула от удовольствия. «Будет ли миссис Булл стоять на страже у ворот? Мне снова придется изображать из себя Маргарет Волл, племянницу вымышленной, но любимой старухи характерной актрисы Джильды Диккенсон?» Мне не стоило беспокоиться. Миссис Булл нигде не было видно, хотя колеблющийся дым над кучами мусора мешал хорошенько рассмотреть участок. Ее рыжий мальчик, тот, который сидел на ветках, когда я ехала по канаве с Финеллой, теперь восседал в канаве на краю дороги, пытаясь прокопать путь в Китай ложкой. Я плавно затормозила Глэдис и поставила ноги на землю. «Привет», — сказала я довольно глупо. «Как тебя зовут?» Не самое блестящее начало, но я не привыкла разговаривать с детьми и понятия не имела, как к этому подступиться. В любом случае, это не имело значения, потому что маленький негодник не обратил на меня внимания и продолжил производить земляные работы. Трудно было определить его возраст. Ему могло быть от 4 до 7. Большая голова неуклюже болталась на длинном и тонком тельце, и он производил впечатление довольно большого ребенка или маленького взрослого. «Тимофей!» — проквакал он, когда я уже собиралась тронуться. «Тимоти?» Повисла еще одна неловкая пауза, во время которой я растерянно переминалась с ноги на ногу. «Тимофей!» «А твоя мама дома, Тимофей?» — спросила я. «Не знаю. Да, нет», — сказал он, бросив на меня косой осторожный взгляд, и вернулся к раскопкам, яростно тыкая в землю ложкой. «Выкапываешь сокровища, да?» — спросила я, обретая общительность. Я прислонила Глэдис к насыпи и забралась в ров. «Давай помогу». Я небрежно сунула руку в боковой карман и сомкнула пальцы вокруг мятного леденца. Быстрым рывком я устремилась к ямке, которую он выкапывал, и сделала вид, что достаю оттуда лакомство. «О, Тимофей!» — воскликнула я, хлопая в ладоши. «Посмотри, что ты нашел! Хороший мальчик! Тимофей нашел конфетку!» Хотя это резало мне слух, я не могла заставить себя обращаться к нему иначе, чем он себя называл. Когда я протянула ему мятный леденец, он схватил его молниеносным движением и засунул в рот. «Сокровище!» — сказал он, мерзко хрустя. «Да, сокровище!» — заворковала я. «Тимофей нашел спрятанное сокровище!» С мятным леденцом, торчащим из уголка его рта, словно градусник, Тимофей отложил свой копательный инструмент и атаковал яму голыми руками. Мое сердце подпрыгнуло, когда до меня дошло, что лежит на виду в грязи. Серебро, зубцы, изображение омара, выгравированное на ручке, монограмма делюсов. Ребенок копал ложкой для омаров, принадлежащей делюсам. Но как это может быть? Доггер уже отправил столовое серебро на аукцион Сотби, и единственный предмет, который он мог пропустить, вероятно, это тот, которым прикончили Бруки Хейрвуда. И он, если я не ошибаюсь, до недавних пор торчал в ноздре Бруки Хейрвуда, вонзившись в мозг. Как он мог проделать путь оттуда в руки мальчишки, копающегося в канаве? Или это копия? «Послушай», — сказала я, — «давай я тебе помогу. Я больше и быстрее. Найдем еще конфеты». Я делала копательные движения ладонями, словно барсук. Но Тимофей схватил ложку для омаров и держал ее подальше от меня. «Мамья!» — промямлил он с мятным леденцом во рту. «Мое! Тимофей нашел это!» «Хороший мальчик», — сказала я. «Дай посмотреть». «Нет». «Ну и ладно», — заявила я. «Не очень-то хотелось». Если есть кто-нибудь на земле, кто понимает ход детских мыслей, так это я, Флавия де Люс, потому что я не так давно сама была ребенком. Говоря, я залезла в карман и достала еще один мятный леденец, на этот раз последний. Я любовно посмотрела на него и подставила лучам солнца. Любуясь его золотым блеском, облизнула губы. «Дай сюда!» — потребовал ребенок. «Хочу!» «Вот что я тебе скажу», — отозвалась я. «Я обменяю конфету на твою дурацкую копалку. Тебе не нужно это старье, оно грязное». Я скорчила жуткую гримасу и сделала вид, будто меня тошнит, сопровождая это звуковыми эффектами. Он ухмыльнулся и сунул зубцы ложки себе в ноздрю. «Тимофей, нет!» — сказала я самым командирским голосом, который только смогла изобразить. «Оно острое, ты поранишься! Дай сюда! Немедленно!» Резко добавила я, добавляя в голос властности, как делает отец, когда хочет, чтобы ему тотчас же повиновались. Я протянула руку, и Тимофей робко положил серебряную ложку для омаров мне на линию жизни. Ту самую часть ладони, которую цыганка Финелла, это было всего лишь 3 дня назад, держала в руке и сказала, что видит мрак. «Хороший мальчик», — сказала я. Моя голова закружилась, когда я сомкнула пальцы вокруг орудия убийства. «Где ты это взял?» Я протянула ему мятный леденец, и он жадно схватил его. Я засунула руку в пустой карман, как будто копаюсь в бездонной сумке с лакомствами. Я посмотрела ему в глаза, в первый раз заметив странную прозрачность его радужек. «Я не отведу взгляд», — подумала я, — «пока...» «В Мармане Поппи», — внезапно ответил он, коверкая слова из-за конфеты. «В Мармане Поппи?» «В кармане Поппи, разумеется». Я была горда собой. Но кто такой Поппи? Это не может быть ребенок. Ребенок недостаточно взрослый, чтобы у него были карманы. Есть ли у миссис Булл сын постарше? Мой мозг гудел от вариантов, когда я убирала ложку для омаров в карман. Это была моя ошибка. «Мам!» — завопил ребенок. «Мам! Мам! Мам!» Каждый раз громче и выше. Я выскочила из канавы и бросилась к Глэдис. «Мам! Мам! Мам!» Маленький мерзавец вопил, словно пожарная сирена. «Ты!» — донесся голос из дыма, и внезапно появилась миссис Булл. Она шла ко мне, возвышаясь над дымящимися кучами, словно ночной кошмар. «Ты!» — снова крикнула она, вытягивая голые руки. «Как только она до меня дотронется, я знала, мне конец». Эта женщина достаточно велика, чтобы разорвать меня на части, как крысу. Я схватила Глэдис и оттолкнулась. Мои ступни то и дело соскальзывали с педалей, когда я подалась всем телом вперед, чтобы набрать скорость. Как ни странно, думала я довольно ясно. Стоит ли мне попытаться отвлечь ее, закричав «пожар» и указав на ее дом? Поскольку он окружен дымящимися кучами мусора, это казалось одновременно и хорошей, и плохой идеей. Но времени на тактику не было. Мисс Булл надвигалась с пугающей скоростью. «Мам! Мам! Мам!» — дико вопил Тимофей из канавы. Огромные руки женщины попытались схватить меня, когда наши пути пересеклись. Мне надо проехать мимо нее, чтобы оказаться в безопасности. Если она сможет вцепиться хотя бы мне в рукав, мне крышка. «Яру!» Крик вырвался у меня довольно неожиданно, но я сразу поняла, что это. Это боевой клич дикаря. Яростный, бесстрашный рев, поднявшийся откуда-то из глубины веков, как будто ожидавший своего часа. «Яру!» — снова завопила я, просто ради удовольствия. «Хорошо». Миссис Булл не остановилась, но заколебалась, споткнулась, и я пролетела мимо нее. Я оглянулась через плечо и увидела, что она стоит на дороге с трясущимися кулаками и красным лицом, искаженным от ярости. Она крикнула: «Том, а ну иди сюда! И принеси топор!» Я сидела на берегу реки, охлаждая ноги в воде. В изгородях царила нереальная тишина, и я слегка вздрогнула при мысли о том, что произошло за последние несколько дней. Сначала нападение на Финеллу, за которым почти сразу же последовало убийство Бруки Хейрвуда. Потом, как рассказала мне Парслин перед тем, как исчезнуть, полиция нашла труп ребенка, вероятно, младенца Буллов, прямо в этой роще. Полагаю, мне следовало бы посочувствовать матери. Она должно быть вне себя от горя, судя по всему. Возможно, мне следовало взять себя в руки и выразить соболезнования. Но жизнь никогда не бывает легкой, не так ли? Если бы только можно было повернуть время вспять, как случается в короткометражках в кино, когда взорванные динамитом трубы фабрик снова складываются и восстанавливаются, и осколки стекла слетаются обратно в вазу. В таком мире я бы могла, если бы захотела, поехать на велосипеде обратно в канаву, слезть с Глэдис и обнять ту женщину. Сказать ей, что мне очень жаль, что труп ее младенца нашли здесь, в изгородях, и что если бы я могла хоть чем-то помочь, ей надо только попросить. Я вздохнула. На той стороне реки, среди деревьев, недалеко от места, где был припаркован фургон Финеллы, я увидела горку свежей земли. Должно быть, это здесь нашли тело. Помимо того, что Парслин увидела детскую ступню, завернутую в ковер или что-то вроде того, как она сказала, сверток позеленевших костей, других подробностей она мне не поведала. И теперь слишком поздно. Парслин уехала. Я вряд ли могу поинтересоваться у инспектора Хьюита насчет найденного тела, и пока мне не подвернется возможность вызнать у миссис Мюллет, что говорят в деревне, я предоставлена сама себе. Переберусь-ка я вброд через реку и посмотрю. В этом месте река не очень глубокая. Хромцы, в конце концов, столетиями приходили сюда крестить своих детей. Воды было как раз достаточно, чтобы хорошенько окунуться, а я находилась не больше, чем в 100 футах от потревоженного места, где полиция, по всей видимости, совершила свое печальное открытие. Я подоткнула подол платья повыше и двинулась вперед. Даже всего в нескольких футах от берега вода стала заметно холоднее. Особенно на дне. Я медленно брела к середине реки, расставив руки для сохранения равновесия и очень стараясь не потерять опору под ногами в усиливающемся течении. Вскоре я дошла до середины. Уровень воды начал отпускать и оказался ниже моих колен, когда я наступила на что-то твердое, споткнулась, потеряла равновесие и полетела в воду. Полное погружение. «Вот гадство!» — сказала я, злясь на саму себя. «Почему я не взяла Глэдис и не покатила ее по маленькому мостику? Дважды гадство!» Я встала на ноги и осмотрела себя. Платье промокло насквозь. Отец будет в ярости. «Черт возьми, проклятие, Флавия!» — скажет он, как всегда делает. И затем между нами повиснет молчание, которое может продлиться несколько дней, пока один из нас не забудет обиду. «Быть на ножах» — так это называет Даффи. И теперь, стоя по колено в воде, я пыталась представить, что внезапно оказалась в северных канадских лесах, где лесорубы с ножами в зубах проплывают мимо меня по течению. Но практичность вернула меня назад, в Бишоп-Лейси. Я знала, что, придя домой в Букшоу, я должна проскользнуть незамеченной, подняться наверх и привести платье в порядок. В воде маленькое облачко ила, поднятое моими ногами, быстро оседало. Странно, хотя я ясно видела свои ступни на дне реки, никаких камней видно не было. И тем не менее я точно наткнулась на что-то твердое. Я чуть не сломала палец о чертову штуку. Как у меня уже было. Я постояла секунду, чувствуя прохладу сентябрьского воздуха. Что-то в реке шевельнулось. Пузырек, рябь на воде, блеск. Я медленно наклонилась и осторожно провела руками в глубине воды. Чуть глубже, немного дальше налево. Хотя я не видела это, мои пальцы сомкнулись вокруг чего-то твердого. Я ухватила его покрепче и потянула вверх. Когда предмет оказался ближе к поверхности, он стал видимым. Сверхъестественно. Твердый, прозрачный, невидимый в воде, становится заметным, когда оказывается в воздухе. У меня засосало под ложечкой, и мое сердце почувствовало, что это за штука, до того, как поняла голова, и то, и другое запульсировало, когда я осознала, что предмет, который я держу в руках, это хрустальный шар Финеллы. Шар, которым неизвестный ударил ее по черепу. Шар, которым кто-то пытался убить ее. Эта штука пролежала на дне реки несколько дней. Прозрачно сделала ее невидимой в воде, хотя она лежала на самом виду. Неудивительно, что полиция ее не заметила. Только если бы они бродили по мелководью, и только если бы случайно наступили на нее, как я, они бы обнаружили предмет своих поисков. Разумеется, я отвезу его инспектору Хьюиту сразу же. Выходя обратно на берег, я заметила, что в изгородях повисла совершенная тишина, как будто птицы боялись даже пикнуть. Хрустальный шар холодил мои ладони, отражая искаженные образы земли, деревьев и неба. Водоворот оттенков был словно краска, которую капнули в воду. Если бы не стекло, я бы могла пропустить вспышку голубого среди деревьев, цвета, который не был свойственен этому месту. Я тут же остановилась, будто бы по делу. «Не смотри прямо туда», — подумала я. Я бесполезно выкрутила подол платья, как будто пытаясь выжать его. Затем соорудила небольшой гамак из ткани и спрятала там хрустальный шар. Оставят ли мои мокрые руки отпечатки пальцев? Кто знает. Я делала, что могла. «Чёрт бы все побрал!» — громко сказала я, скорее для пущего эффекта, давая понять, будто я думаю, что одна здесь. Периферическим зрением я видела пятно цвета среди кустов. Слегка отведя в сторону взгляд, я увидела, что это шарф, украшенный цветочными узорами шарф. Может, это эльф, о которых мне рассказывали Даффи и Фели, один из тех злобных водяных духов, которые крадут детей? Может, это тот самый, который похитил ребенка миссис Бул? Но нет, эльфы не существуют. Или существуют? Я медленно посмотрела направо. Довольно резко, как будто по волшебству, образ стал четким. Словно оптическая иллюзия в девичьем ежегоднике, когда силуэт из двух лиц в профиль внезапно оказывается подставкой для яйца. Седые волосы, серые глаза, уставившиеся прямо на меня, шарф на шее, бриджи для верховой езды, даже монокль, висящий на шее на черном шнурке. Эта компаньонка Ванетты Хейрвуд Урсула неподвижно стояла среди кустов, рассчитывая, что, сохраняя неподвижность, останется невидимой для меня. Урсула, собирающая ивовую лозу на берегу реки, чтобы плести свои жуткие корзины. Я позволила своим глазам посмотреть в ее, затем отвела взгляд, как будто не заметила ее. Я взглянула направо от нее, налево и, наконец, поверх нее, вяло приоткрыв рот. Я почесала голову и потом боюсь живот. «Я иду, Глэдис!» — прокричала я. «Это просто белка!» И с этими словами я двинулась к мостику, бормоча что-то себе под нос, словно безумная дочь эксцентричного сквайра. «Проклятие!» — подумала я. «Я же не смогла изучить место полицейских раскопок». Тем не менее, день оказался в высшей степени продуктивным. В кармане у меня лежала серебряная делюсовская ложка для омаров, которой, я была в этом вполне уверена, убили Бруки Хейрвуда, а в юбке — хрустальный шар, который почти наверняка был тем предметом, которым ударили Финеллу. В конце концов, если это не так, зачем его бросили в реку? В моей голове начала обретать форму идея. Разумеется, я немедленно передам эти предметы инспектору Хьюиту, так я и планировала с самого начала. Но, кстати, призадумалась я, можно ли получить отпечатки пальцев с предмета, который пролежал в проточной воде несколько дней?